Добро пожаловать в Маркизову лужу. Наверное, не я один обратил на это внимание. Почему в нынешней политической баталии на стороне действующей и, вероятно, грядущей власти несколько крупных режиссеров и руководителей театров, а на стороне оппозиции много писателей, причем очень разных, таких как Эдуард Лимонов и Борис Акунин, Захар Прилепин и Людмила Улицкая, Герман Садулаев и Дмитрий Быков? Пусть одни находятся в этой оппозиции слева, а другие справа, но они все-таки в оппозиции. А на стороне власти я, по крайней мере, не слышу громких писательских имен. Я знаю, что мне на это скажут. Режиссеры, театральные руководители нуждаются в поддержке власти, в том числе и финансовой. У них есть актеры, которых нужно кормить, у них проекты, которые без денег останутся голыми фантазиями. Писателям героев своих кормить не надо, а любой их проект реализуется с помощью самого дешевого ноутбука. Режиссер, театральный деятель, если неграмотно выстроит отношения с властью, рискнет пополнить ряды маргиналов. Писатель в нынешних условиях, стоит ему только заикнуться о своей любви к власти, рискует потерять тех читателей, которые идут на Болотную, а из тех, кто стоит на Поклонной, он вряд ли много приобретет. Да что и говорить, и так все понятно. Что говорит, например, о таком феномене, как гражданин-поэт Дмитрия Быкова и Михаила Ефремова, когда из ничего, из пустоты, из разреженного политического воздуха и малозатратных усилий, впрочем, весьма и весьма талантливых людей, рождается и телешоу, и радиозаписи, и гастроли от Саратова до Лондона, и книга на закуску. И вот уже принимаются заказы на торжественные похороны этого проекта в Крокус-Сити-Холле, где цена билетов варьируется от 5 партер до 13 вип-места тысяч рублей. Ну, разве, скажите, невыгодно бунтовать? Очень. Но я не принадлежу к тем, кто видит во всем только прагматические интересы. Если, например, Горький принимал активное участие в революции, а Станиславский нет, то это не значит, что они заранее все просчитали и подсчитали и обо всем договорились на репетиции пьесы «На дне». Видимо, все было куда сложнее. Режиссеры, театральные руководители, люди поневоле системные, но, кроме того, еще имеющие вкус к руководству людьми вообще. Они знают законы режиссуры, в том числе и политической. Писатели... Я прекрасно помню, когда они всей толпой пошли в политику в конце 80-х, начале 90-х годов. То единственное дело, которое они тогда сделали, был катастрофический развал Союза писателей СССР. Вдруг выяснилось, что Евтушенко не может сидеть с Бондаревым за одним столом и даже в одном помещении с ним долго находиться не может. И что сегодня? Кто прав, кто виноват? Но я бы смотрел еще глубже. В спектакле «Если ружье не стреляет», то это по-любому плохо. Зачем тогда вообще принесли на сцену? А в литературе, начиная с отцов и детей, что не дуэль, то глупость. О чем это говорит? О том, что, затевая интригу, писатель может вертеть ее и так, и сяк. И чем меньше он знает о том, чем его вещь закончится, тем лучше. Иначе писать неинтересно. Когда-то наш проректор в литературном институте, замечательный критик Евгений Сидоров, нам говорил: «Литература – дело веселое, это правда. В литературе куда больше возможностей для игры, чем в театре. Возможности любого режиссера, который ставит своего Гамлета, все-таки ограничены. Образ Гамлета безграничен. Шекспир сам не знал, что он хотел этим сказать. Да что там Шекспир? Даже в «Гражданине-поэте» я вижу куда более интересные, играющие разными смыслами политические стихи Дмитрия Быкова в ефремовской постановке превращаются иногда в пошловатый фарс, как в сюжете с чтением Андроповым стихов из гроба, или когда на фоне образа Николая Гумилева появляется актер в омерзительном солдафонском мундире. Когда я читаю стихи Быкова, я вижу, как он работает на грани фола, и мне не совсем понятно, что он, собственно, разрушает – политические бастионы или окаменевшие поэтические бренды от Пушкина до Евтушенко. Кроме того, мне любопытен сам образ этого поэта, борца за свободу вообще, который при этом написал стихов про Путина в 10 раз больше, чем Пушкин про Анну Керн. Какая это свобода? Это тяжелая психологическая зависимость, но в любом случае, когда это становится уже откровенным политическим театром, все прочие смыслы исчезают. Остается только ржать, ржать и ржать. но ржать не хочется, потому что не всегда смешно. Но к чему я это говорю? К тому, что писателям надо дорожить своей безответственностью, своим веселым ремеслом, но и не забывать, что жизнь тоже имеет право на куда более скучные и рутинные варианты бытия. Если в прозе Бориса Акунина один Эраст Фандорин такой умный и честный, а кругом сплошное государственное жлобье, то для прозы это может быть и хорошо, это пружина для дополнительной интриги. Но в реальной жизни Фандорины совершенно бесполезны, да и нет там никаких Фандориных и не было никогда. А был сыщик Путилин. Но не ищите здесь игры слов. Если Захар Прилепин талантливо оплакивает своего Санькю, то я готов рыдать вместе с ним, потому что он страшно убедителен. Но в жизни я с этим пацаном иметь дело не хочу. Я вижу в нем скорее угрозу для своего обывательского существования. Когда-то Александр Блок писал, что русская интеллигенция должна идти в политику, и при этом сравнивал политику с Маркизовой лужей. Маркизова лужа – это мелководная Невская губа Финского залива, символ чего-то такого неглубокого, где негде развернуться большим морским кораблям. Но Блок скоро понял, что ошибся. На мелководье кораблям гораздо опаснее, чем на глубокой воде. 26 февраля 2012 года.